Матерь Агни-йоги. Когда окружающие условия становятся слишком уж тесными и невыносимыми, можно, убрав элемент времени, помыслить о далеком будущем, как бы стирая границы, отделяющие нас от него. Будущее – это неотъемлемо, оно непреложно наступит. Осознание его сделает это будущее реальным фактором внутреннего мира человека и двигателем духа. Придет это будущее, и настанет время, когда человек будет в состоянии действовать в любом из своих проводников, когда внутренние возможности заменят ему и телеграф, и телефон, и телевизор, когда исчезнут болезни, нищета, безобразие, насилие и войны, когда преображенная человеком земля станет садом цветущим, прекрасным, а дальние миры – реальностью для сознания, доступной и близкой, когда красота и гармония будут царствовать на земле, и смерть утратит свое жало, ибо ее не будет существовать для духа. Все это будет. Все это определено в будущем для человека эволюции сущего. И все это может стать, даже теперь, непреложной и неотрицаемой реальностью для сознания. Все в духе. Недостижимого нет.